Николай рукой ощупывал небольшой участок земли перед собой и только после этого делал шаг вперед и снова ощупывал землю рукой. Преодоление психологического порога страха перед большим пространством является, пожалуй, самым трудным в обучении ориентировки. Многократные прогулки в сопровождении инструктора, спокойные беседы с товарищами по учебе, которые успешно овладевают ориентировкой, частые повторения различных упражнений, начиная с простейших, дают свои результаты. Нина М., потерявшая зрение, будучи ученицей 9 класса, на вопрос, как идут дела с освоением ориентировки, ответила: «Если бы вы знали, как мне было страшно, боялась куда-то провалиться, думала, что обязательно на что-то наткнусь, заблужусь, попаду под машину. Страх перебарывал желание заниматься ориентировкой. Преподаватель давал задание, я нехотя, дрожа от страха, выполняла его. Перелом наступил как-то неожиданно для самой. Стыдно было перед подружками за трусость, да и самолюбие стало заедать. Ну что я, хуже всех, что ли? Однажды решила, как говорят, пойти на пролом, будь что будет. Шла с каким-то ожесточением и сразу почувствовала, что иду увереннее, ориентируюсь точнее. Теперь хожу свободно. Спасибо, что научили ходить. Но самое большое спасибо за то, что заставили этому обучиться. Даже и говорить нечего, чтобы дома я сама обучилась ориентировке». В практике в ШВТС нередки случаи, когда прибывший на учебу совершенно беспомощный человек по окончании обучения настоятельно просит разрешить поехать домой без сопровождающего. Хочется проявить самостоятельность, быстрее применить полученные знания на практике. Сопровождение. Многим сопровождение слепого представляется простым делом. Взял под руку и иди с ним. Однако с течением времени сложились определенные правила или приемы сопровождения. Умелое сопровождение обеспечивает не только безопасность передвижения, но и снимает у незрячего излишнее напряжение при ходьбе на улице и в помещении. Поэтому порядок сопровождения надо знать как слепому, так и сопровождающему. Слепой берет сопровождающего под руку чуть повыше локтя и держит его легко, чтобы не сковывать движение, но достаточно надежно, чтобы не отстать. В таком положении он идет на расстоянии полушага за сопровождающим, повторяя его движение. Перед препятствием ритм шагов нарушается. По движениям сопровождающего можно определить характер препятствия. Слепой чувствует, как сопровождающий поднимается на ступеньку лестницы или начинает спускаться по лестнице. Как сходит с тротуара на дорогу, предупреждения о подъеме или спуске становятся излишними. С какой стороны сопровождающего идти, справа или слева, это дело привычки. Однако многие предпочитают ходить справа от сопровождающего. В этом случае сопровождающий, а не слепой, соприкасается со встречным потоком пешеходов. В правой руке удобнее нести хозяйственную сумку или портфель, не задевая встречных пешеходов. Если возникает необходимость поменяться местами, сопровождающий остается стоять на месте, а незрячий, не теряя контакта с ним, обходит его. При ходьбе по узким проходам сопровождающий отводит руку назад, а слепой несколько вытягивает свою руку и следует непосредственно за сопровождающим на расстоянии одного полного шага, чтобы не наступать ему на пятки. Когда сопровождающий встает в обычную позу, слепой знает, далее путь свободен, и занимает свое место в полушаге от сопровождающего. Если сопровождающий при быстрой ходьбе, не сбавляя темпа, подведет слепого к ступенькам здания под углом 45 градусов, то ступеньки как бы подкосят его. Слепой упадет и может получить сильный ушиб. При входе в помещение или выходе из него Сопровождающий открывает дверь,